Отец мистера кардинала, сэр Дэвид кардинал, многие годы был самым близким другом и единомышленником его светлости, но за 3 или 4 года до описываемых событий трагически погиб, упав с лошади. Тем временем молодой мистер кардинал приобрел некоторую известность как автор остроумных комментариев на международные темы. Эти заметки, видимо, редко вызывали одобрение со стороны лорда Дарлингтона. Я помню, как его светлость, не раз отрывая взгляд от газеты, произносил что-нибудь вроде: «Этот мальчишка Регги опять порит чушь. Хорошо, что его отец не сможет все это прочесть». Комментарии, однако, не мешали мистеру кардиналу быть в доме частым гостем. Его светлость никогда не забывала о том, что молодой человек — его крестник, и относился к нему как к родному. Мистер кардинал, со своей стороны, никогда не являлся к обеду, не предупредив о своем приезде заранее. Вот почему я слегка опешил, когда, открыв на звонок, увидел его на крыльце с прижатым к груди портфелем. «Привет, Стивенс, как поживаете?» — сказал он. «Тут вышло недоразумение, так, может, лорд Дарлингтон хоть пустит переночевать?» «Приятно снова видеть вас, сэр. Я сообщу его светлости о вашем приезде. Я собирался погостить у мистера Роланда, но, вероятно, получилась накладка, и они куда-то уехали. Надеюсь, я не очень тут помешаю. То есть нынче вечером ничего такого не ожидается? Если не ошибаюсь, сэр, после обеда к его светлости прибывают какие-то джентльмены. Вот, не повезло. Похоже, я не вовремя явился. Ну, постараюсь не высовываться. Как бы там ни было, у меня с собой несколько заготовок, так что есть чем заняться», — сказал мистер кардинал, тряхнув портфелем. «Я сообщу его светлости о вашем приезде. Во всяком случае, вы как раз подоспели, чтобы с ним пообедать». «Прекрасно. Я грешным делом на это надеялся. Боюсь, впрочем, что мое присутствие не доставит миссис Мортимер особенной радости». Я провел мистера кардинала в гостиной, а сам направился в кабинет, где застал его светлость, склонившимся над какими-то бумагами с видом глубокой сосредоточенности. Когда я сообщил ему о приезде мистера кардинала, на лице у лорда Дарлингтона отразились удивление и досада. Он откинулся на спинку кресла и задумался, словно пытался решить головоломку. «Передайте мистеру кардиналу, что я сейчас выйду», — произнес он наконец. «Пусть пока чем-нибудь займется». Я возвратился к мистеру кардиналу и обнаружил, что тот беспокойно расхаживает по гостиной, разглядывая вещицы, которые, верно, уже сотни раз попадались ему на глаза. Я передал ему поручение его светлости и спросил, не принести ли чего подкрепиться. «Разве что чаю, Стивенс. Кого, кстати, ждет нынче его светлость?» «Весьма сожалею, сэр, но, боюсь, мне об этом ничего не известно». «Так-таки ничего. Весьма сожалею, сэр. Странно. Ну да ладно. Лучше мне сегодня не высовываться». Помнится, после этого я отправился в гостиную мисс Кентон. Она сидела за столом, хотя на столе ничего не лежало, да и в руках у нее ничего не было, и вообще что-то в ее позе подсказывало, что она сидит так уже не одну минуту. «Приехал мистер кардинал, мисс Кентон», — сообщил я. «Он займет свою обычную комнату». «Хорошо, мистер Стивенс, я распоряжусь перед уходом». «Понятно. Вы уходите вечером, мисс Кентон?» «Несомненно, мистер Стивенс». У меня, вероятно, был слегка удивленный вид, потому что она добавила: «Вы не забыли, мистер Стивенс, что мы договорились об этом еще 2 недели назад?» «Ну да, разумеется, мисс Кентон. Прошу прощения, у меня просто вылетело из головы». «Что-нибудь не так, мистер Стивенс?» «Нет-нет, мисс Кентон. Вечером ожидаются гости, но в вашем присутствии нет необходимости. Мы же еще 2 недели назад договорились, что я возьму этот вечер, мистер Стивенс. Разумеется, мисс Кентон, еще раз прошу прощения». Я собрался уйти, но мисс Кентон остановила меня в дверях. «Мистер Стивенс, мне нужно вам кое-что сообщить», — сказала она. «Да, мисс Кентон?» «Это касается моего знакомого, с которым я сегодня встречаюсь». «Да, мисс Кентон. Он сделал мне предложение. Я подумала, что вы вправе об этом знать». «Понятно, мисс Кентон. Весьма интересно. Но я еще не решила». «Понятно». Она посмотрела на свои руки и тут же перевела взгляд на меня. «Мой знакомый со следующего месяца приступает к работе в одном из западных графств». «Понятно. Как я сказала, мистер Стивенс, я еще не решила, однако подумала, что вам следует знать об этом». «Я весьма благодарен вам, мисс Кентон. Надеюсь, вы приятно проведете вечер. А сейчас я, с вашего позволения, удалюсь». Должно быть, минут через 20 после этого разговора я снова неожиданно повстречался с мисс Кентон. На сей раз я был занят подготовкой к обеду, а именно поднимался по задней лестнице с нагруженным подносом, когда снизу послышалась сердитая дробь каблуков по половицам. Я оглянулся и увидел у подножия лестницы мисс Кентон, которая смотрела на меня злыми глазами. «Мистер Стивенс, правильно я поняла, что вы хотите, чтобы нынче вечером я осталась в доме?» «Отнюдь нет, мисс Кентон. Как вы подчеркнули, я был заблаговременно оповещен о вашем отсутствии. Но я вижу, что вы очень недовольны моей предстоящей отлучкой. Напротив, мисс Кентон, уж не думаете ли вы, что, устроив на кухне весь этот тарарам и топая взад и вперед мимо моей гостиной, вы тем самым заставите меня поменять мои планы?» «Мисс Кентон, небольшое оживление на кухне объясняется исключительно тем, что в последнюю минуту к обеду пожаловал мистер кардинал. Так что вашей вечерней отлучке решительно ничто не препятствует. Мистер Стивенс, я намерена отлучиться в любом случае с вашего соизволения или без оного. Я условилась об этом 2 недели назад». «Совершенно верно, мисс Кентон. Еще раз позвольте пожелать вам приятного вечера». Во время обеда за столом царила какая-то странная напряженность. Оба джентльмена подолгу молчали, его светлость, казалось, вообще обретался мыслями в другом месте. Один раз мистер кардинал спросил: «Вечером ожидается что-то важное, сэр? А?»